Глава 17. Храм Айша. «И где мы?» – спросил я, оглядываясь. Темный портал выбросил нас на совершенно голую площадку из черного камня. Она неподвижно висела в воздухе примерно метрах в 15 над желтой пустыней. В небе сверкали звезды, непривычно большие и жгучие. Я буквально чувствовал их тепло, а еще тускло светили две луны. Одна зеленоватая, а другая розовая. Интересное место, что ни говори. «Без понятия», — хмыкнула Ксения и пожала плечами. «Я не знаю, как называется эта локация, мир или измерение. Можете дать ему название, если хотите». Теперь я мог разглядеть нашу спасительницу получше. Девушка была в черном обтягивающем платье с белыми полосками. Прямо Битлджус, не иначе, или Круэлла. Кто там еще любит такие двухцветные прикиды? «Здесь бывает день?» – спросила Полина. «Неизвестно. Мы не дотерпим до его наступления. Просто представь, что это отражение планеты, которая находится за тысячи световых лет от нашей Земли. Здесь один день может длиться несколько лет». «Да ладно. Запросто?» «Давайте не будем спорить», — попросил Андрей и широко улыбнулся. «Ребята, я хочу поблагодарить Ксению и Александра за помощь. Вы просто молодцы, что вытащили нас из дурацких ловушек». «Так ты помнишь, что с тобой было?» – удивился я. «Да, конечно. Я застрял в собственной иллюзии. Ловушка для тех, кто страдает от чувства собственной важности. Я думал, что давно покончил с этим, но, как видите, я ошибся. Это нормально, любой идущий по пути знания ошибается, но повторение одних и тех же ошибок – это уже безумие. Поэтому я и сам удивился, насколько легко меня получилось одурачить. У каждого из нас есть сокровенные мечты. Маленький уголок в сознании, в котором мы прячемся, как мыши в норку, и переживаем все невзгоды. Мы живем надеждой, которая может никогда не сбыться. Кто-то цепляется за прошлое, кто-то за настоящее. А я вот за будущее». «Это неплохо, если не заигрываться», — улыбнулся хирург. «Но у меня вопрос к Ксении». «Да», — тут же отозвалась девушка. «Выходит, что ты не попала в ловушку или...» «Или...» — Ксения подбоченилась. «Я тоже оказалась в локации своей мечты, но смогла осознаться внутри нее и вырваться». «Удивительно». Я скептически поднял бровь. «Выходит, что из всех здесь собравшихся ты самая крутая, так что ли?» «Нет, не так. Скорее, самая неамбициозная». Ксения печально улыбнулась. «Когда у тебя нет ярких мечтаний, то и ловушка получается слабенькой. Такую легко вычислить и вырваться из ее пут. Настоящий маг даже не попал бы в нее». «И много ты встречала таких?» – с подозрением спросил я. «Ты про магов? Ни одного, но наслышано достаточно. Да и Кастанеду читала, а ты нет?» «Ну, пытался, честно, пару раз осилить. Еще в переводе Пелевина, но слишком уж там Карлос туговатый, как пень». Сравнил я и усмехнулся. «Я думаю, что это такой литературный ход», — пояснила Ксения. «Герой специально делается немного глупым, чтобы умный шаман ему все объяснил». «И на какой книге Карлос понял хоть что-нибудь?» «Боюсь, что ни на какой. Кастанеда умер несколько лет назад, так и не успев поведать нам все, что хотел. Магия — это путь всей жизни». «Хорошая отмазка», — подколол я Ксению. «Ладно, давайте не будем рассыпаться в благодарностях друг перед другом. Все молодцы. Одни попали в задницу, другие их спасли. Это уже в прошлом. Что дальше-то делаем? Просыпаемся или нет?» «Лихо ты взял быка за рога». Андрей похлопал меня по плечу. «Мне это нравится. Напор до дела. Я думаю, что мы должны попробовать попасть в храм еще раз». «Я против», — возразила Полина. «Вы должны прекрасно понимать, что мы попали один раз в ловушку. Значит, во второй раз уже не попадем», – перебила ее Ксения. «Я приму любое решение группы, но сама за то, чтобы продолжить». «Вы подумайте о том, что если мы облажаемся», – веско сказал я, – «то нас уже будет некому спасать. В реальном мире нас ждет кома, а здесь очень долгий сон. Ну и Тимур даже в больницу нас не отвезет. Он говорит, что за вами охотятся спецслужбы». «Резонно», — кивнул Андрей. «Хирург, что ты думаешь?» «Я уже говорил этим двоим, что действие Сомы скоро закончится. Мы должны попытаться еще раз. В следующий раз я не скоро полечу на Алтай. Сами понимаете». «Итого трое против двух», — заключила Ксения. «Я не против», — спокойно сказал я. «Мне все равно. Что бы ни решила группа, я, как и ты, соглашусь с ней». «Выходит, что только одна Полина против?» Андрей покачал головой. «Полечка, давай отойдем на минутку, надо поговорить». «Нет, Андрей», — решительно ответила та. «Не надо меня уговаривать. Я вижу, что вы все хотите рискнуть. Пусть будет так, просто я не хочу застрять во снах навечно». «А этого и не случится», — заверил ее хирург. «Во второй раз точно не попадем. К тому же портал исчез вместе с нами», — убедительно улыбнулся Андрей. «Стражи обычно одноразовые», — добавила Ксения. «Да пофигу», — подбадривающе подмигнул я Полине. «Прорвемся». «Только там у тебя не будет волшебного пистолета», — ответила девушка. «Все условия мира поменяются, и нам придется все начинать заново». «Тем интереснее», — парировал я. «Тогда решено», — твердо сказал Андрей. «Давайте прорываться к храму». «Но что в нем?» Я вопросительно поднял бровь. «Мы не знаем, Саш, это может быть могущественный артефакт, необычное знание». «Или сила», — вклинилась Ксения. «Или пустышка», — хмыкнула Полина. «Увы, там может быть все, что угодно», — с легкой грустью согласился со всеми хирург. «Но любопытство сгубило не один миллион любопытных носов». Я широко улыбнулся. «Давайте проверим, что там. Кто создает портал или дверь? Я просто не в курсе, как попасть в храм сразу». «А сразу и не попадешь». Ксения отошла от нас и свела руки вместе. Они покрылись рябью и фиолетовыми искорками. «Ух, непростая эта женщина, непростая. Я уверен, что она очень скрытная, и у нее куча секретов, о которых не догадывается даже Андрей. Как он сказал?» Ксения сама нашла их ячейку. Подозрительно это. Сначала мне казалось, что тут самый опытный хирург, но теперь все стало на свои места. Нет, не он. Ксения. Нужно следить за ней, да и вообще постараться как-то сблизиться. Нет, не пытаться ее отбить у Андрея. Нет, ни в коем случае. А просто держать рядом, чтобы видеть каждое ее действие. По идее, этим должен заниматься Тимур, но он наверняка слишком доверчив. А я нет. Что мне там сказала Геката? Никому не верить? Буду придерживаться этой линии. Ксения создала треугольник из пальцев и медленно растянула его. Появился четкий сверкающий портал, за которым можно было хорошо разглядеть обветшалые стены древнего города. «Нам точно туда?» – с сомнением спросил я. «Точно!» – кивнул хирург. «Пойдемте!» «Да, с городом я точно погорячился. Это оказался обшарпанный веками лабиринт. Узкие улицы, занесенные бурым песком. Дома, высеченные прямо в скале, с пустыми глазницами окон и без дверей. Может быть, здесь кто-то и жил, но очень давно. Лет так 1005 назад». Я прикоснулся рукой к серой стене одного из домов и почувствовал еле ощутимую пульсацию. Интересное ощущение. «Пойдемте, здесь не так безопасно, как вы думаете», — сказал Андрей. «Сновидец бывал здесь и чуть не погиб». «Да, погиб он чуть позже», — вспомнил я. «Обидно, наверное, ему было». «Я думаю, что ему было никак», — возразила Ксения. «Его, скорее всего, иссушили окончательно, и он не проснулся, впал в вечную кому». «Хочешь сказать, что такое вообще возможно?» «Да, возможно, но не переживай, тебе это не грозит». «Почему?» – не понял я. «Потому что ты слишком слаб для тех, кто охотится за человеческим светом». «Вот как, даже обидно». «Радуйся, Саш», – улыбнулся Андрей. «Просто пойми ситуацию правильно. Твой сон, твои правила. Это маленький мирок, в котором ты грезишь, видишь какие-то сюжеты. Осознание позволяет тебе взять контроль в свои руки. Изменить сценарий, вырваться за пределы любых границ. Многие сновидцы остаются именно на этом уровне. Они развлекаются, веселятся, прикалываются. В общем, отдыхают на полную катушку в своем мире». «Калиф и на час», – буркнул хирург. «На несколько минут», — хмыкнула Ксения. «Мы были такими же». Андрей пошел вперед, а мы за ним. Мы тоже не понимали, зачем нам все эти осознашки, какой от них толк, что они нам дают, насколько вообще можно верить тому, что происходит во сне. Нас с детства приучают, что сны – это иллюзия, обман мозга, что все, что мы в нем видим, неправда, не настоящее. Согласись, Саш, что это весьма подозрительно. Это как если ребенку с детства говорит, что Америка и ее жители плохие, или вот негры, например. Слишком однобокое учение выходит. Которое приводит к тому, что ты перестаешь верить этим словам и хочешь проверить все сам, догадался я. Вот именно. В каждом человеке живет бунтарь, и чем больше мы говорим человеку, что вот это не надо делать, тем интереснее ему будет это попробовать. Так и с нами. Я вот с детства понимал, что мои сны – это нечто большее, чем просто картинки. Поэтому, когда я вырос, Андрей внезапно смолк и остановился, указал рукой нам всем замереть. Я встал как вкопанный, потому что услышал то же, что и он. Впереди нас кто-то был. Он скреб когтями по каменным стенам домов и медленно двигался по улице, на которую мы как раз собирались свернуть. Судя по всему, существо было огромным и невидимым. Я осознал это сразу, как только услышал его сопение на перекрестке. Андрей попросил нас жестом помолчать. Длинная тень проскользнула рядом с нами. Я обернулся, но не увидел собственной. Занимательное кино. Что дальше? Невидимое чудище покинуло перекресток, и Андрей двинулся вперед. «Чуть не влипли», — сказал он. «Сохраняйте бдительность. Этот лабиринт полон всяких ловушек». «Так вы его уже проходили?» — уточнил я. «Да, потратили почти полгода на поиски прохода к храму». «Нифига себе!» «Да, мы очень упертые». «Это я уже заметил. И сколько всего было заходов?» «Честно, не считали, так как это не только наша заслуга. В интернете мы создали форум, дали другим сновидцам координаты». «Ого!» «Я был удивлен». «И на основе их опытов вы нарисовали карту лабиринта?» «Вот именно», — улыбнулась Ксения. «Забавно, но желающих здесь побегать было очень много». И они очень удивились, что локация совпадает почти у всех. «И что, никто из них так и не добрался до храма?» – спросил я. «Нет, конечно, мы же не рассказали им истинный смысл поисков». Андрей лукаво усмехнулся. «Если бегать по лабиринту без понимания, зачем это тебе надо, то ты никогда из него не выберешься». «Обычно люди называют это жизнью», – подтвердил хирург. «Тут направо». Мы свернули на еще одну улочку. «Здесь нельзя прикасаться к стенам», — пояснил Андрей. «Они как бы живые, моментально затягивают тебя и выбивают из сна. Попадаешь в пространство между мирами и висишь там черт знает сколько времени». «А вернуться обратно?» — спросил я. «Ну, все можно, конечно, если ты крутой маг сновидений». «Я воздержусь от комментариев». «Ну-ну». Хирург вел нас по узким улочкам. Пару раз мы наткнулись на невидимую тварь, причем, судя по всему, одну и ту же. Страж лабиринта. Не думаю, что у него был конкретный маршрут. Он просто появлялся и заставлял нас замирать. Один раз мы заметили подозрительное фиолетовое свечение в одном из домов, но проверять не стали. Андрей сказал, что там есть портал на другой уровень сна. Кто-то из ребят в интернете проверял. «Почти пришли». Хирург указал на винтовую лестницу без перил, которая просто торчала из угла одного из домов. Да, она выделялась, но я бы точно прошел мимо. Мы стали подниматься по ней и оказались в маленькой ротонде. Я сразу обратил внимание на то, что лабиринт исчез. За нами был серый туман, он же обволакивал все пространство за колоннами. «Это и есть точка перехода», — сказал Андрей. «И здесь во всех сожрал портал?» – спросил я. «Да, но теперь его здесь нет». «И?» Я осмотрелся еще раз. «Здесь же пусто». «Пусто для тех, кто не умеет видеть», – снисходительно улыбнулась Ксения. «Когда-нибудь я научу тебя этому трюку. Если Андрей разрешит, конечно». «Позже». Тот махнул рукой. «Саша будет воином, а ты волшебницей. Давайте не отклоняться от определенных нами ролей». Тут я хотел было возразить, но понял, что не стоит. Андрей, конечно, считает меня полным неофитом, но зря. «Здесь». Ксения зашла за одну из тонких колонн и исчезла, просто вот испарилась. Я пожал плечами и пошел за ней. Да, не было никакого портала, но я ощутил странные покалывания на кончиках пальцев. Посмотрел на руки. Ладони стали почему-то синими, а затем розовыми. Мимо меня прошел хирург и пропал в малиновой вспышке света. Андрей тоже растворился вслед за нами. «Мне не по себе», — призналась Полина. «Так далеко мы еще не заходили». «Не переживай», — успокоил я ее и взял за руку. «Мы будем вместе, поверь. Я сделаю все, чтобы защитить тебя». «Правда?» «Типа того», — усмехнулся я и, не отпуская ладошку Полины, шагнул вперед. В лицо подул теплый ветерок, в ушах заиграли божественные переливы лир, а затем ко мне вернулось зрение. Мы всей компашкой стояли перед храмом. Я никогда не видел таких прежде. Казалось, что он похож на все религиозные сооружения, что я встречал разом. Тут и готические элементы, и купола, а сам он выстроен как пирамида. Перед ним длинный навес с белоснежными колоннами. Воистину, это храм храмов, а здоровый какой. Мы чувствовали себя муравьями перед ним. «Кто мог построить подобное?» Выдохнул я, и на меня накатила необычная волна восхищения и преклонения перед неведомым архитектором. «Без понятия». Хирург потер руки. «Но точно не люди. Они сюда только поглядеть приходили в разные времена. Да потом в нашем мире пытались построить нечто подобное». «Только не хватило ни ресурсов, ни фантазии», — продолжила Ксения. «А еще я слышала, что в храме Айши можно побывать только один раз в своей жизни». «Правда?» Андрей скрестил руки на груди. «Попробуем проверить через годик-другой». «Пойдемте уже». Хирург посмотрел на свои ладони и недовольно поморщился. «Осознанность уходит, ребята. Боюсь, место забирает нашу энергию быстрее, чем нам бы этого хотелось. У меня кончики пальцев уже прозрачные». «Поторопимся». Андрей пошел вперед быстрым и решительным шагом. Я почесал подбородок, прикоснулся языком к небу и двинулся за лидером. Полина шла рядом, и я чувствовал, как ей не нравится наша затея. «Это нехорошее место, Саш», — прошептала она. «Я неправильно выразилась». «Неуютное», — подсказал я ей. «Да, оно не для людей. Только посмотри, какие здесь ступени. Они же ростом с меня. Только представь, кто живет здесь». «Великаны», — предположил я. «Я вас слышу», — отозвался Андрей. «Не волнуйтесь, здесь их нет. Они уже давно покинули это место». «Откуда ты знаешь?» — не поверила Полина. «Просто знаю. Мне рассказывал один очень толковый волшебник. Я ему верю». Сбоку от огромных ступеней была узкая ровная полоска. По ней мы и стали подниматься к самому храму. Скакать в наши планы не входило. И вот вход. Высоченная арка без дверей, богато украшенная всякими чудищами из лепнины. Причем была одна странная вещь. Существа постоянно менялись, достаточно было отвести от них взгляд. Вот двухглавый лев, а теперь он плавно перетек в ящерицу с четырьмя крыльями, а затем в крокодила с косматой гривой. Ну и зоопарк. При этом монстры были тоже немалых размеров. Меня даже посетила шальная мысль, что это и есть стражи храма. Сейчас они оживут, поспрыгивают с этой арки и бросятся на нас. Может быть, в обычном Оэсе так и случилось бы, но не здесь. Тут хоть что угодно думай и представляй, ничего не выйдет. Я попробовал создать в левой ладони огненный шарик, но получился лишь маленький огонек, который тут же потух. Все, мы лишены своей магии окончательно. Подъем закончился, и мы вошли в сам храм. Описать его было просто невозможно. Первый же зал был таких огромных размеров, что буквально раздавил мое эго своим величием. На потолке висели лампады с голубым пламенем, каждая размером с немаленький бассейн. Никаких свечей. Сквозь узкие щели окон пробивался сиреневый свет, но поразило меня не все это великолепие, а то, что возле стен сидели трехглазые великаны в желтых одеяниях, как у буддийских монахов, просветленные. «Они нас видят?» — шепнул я Андрею. «И да, и нет», — ответил он. «Глаза у них закрыты, а сами старцы пребывают в медитации». «Вечной», — добавил хирург. «А ты откуда знаешь?» — насторожилась Полина. — «Ты все тот же маг нашептал», — отмахнулся старик. Андрей недовольно нахмурился. «Так вот», — продолжил он. «Это вот как ты сидишь за компьютером у себя в комнате, смотришь фильм какой-нибудь, а по комнате тараканы бегают. Ты их замечаешь, но тебе настолько пофигу на них, что...» Андрей осекся и указал на ряд резных шкатулок, стоящих в середине зала. Каждая была размером с сундук, а всего я насчитал их 6. Мы осторожно подошли к ним, и перед нами появился уродливый карлик в малиновой тоге. Похожий на гремлина, с длинными ушами, покрытыми шерстью, но с крючком. Лысый. Уродец парил прямо в воздухе и пристально смотрел на нас. «Гости из других миров!» – прохихикал он ехидно. «Что вы здесь делаете в сей поздний час?» «Ты нас видишь?» – удивился Андрей. «Вас все видят и терпеливо ждут ваших действий. Вы же наверняка пришли за сокровищами. Смотрите, сколько их здесь». Карлик обвел рукой шкатулки, а затем сел на одну из них. «Только сразу хочу предупредить». Уродец выжидающе замолчал, и я не вытерпел. «О чем?» – спросил я. «Полученное сокровище не принесет вам счастья. Скорее наоборот, оно погубит вас, но только если вы не поймете, что с ним делать». «То есть ты предлагаешь нам уйти с пустыми руками?» — уточнил я. «Нет, я просто предупреждаю». Карлик довольно гоготнул. «Вы же знаете, что люди здесь бывают очень редко. Второго шанса у вас не будет. Способны ли вы отказаться от такого искушения, пройдя все испытания по пути сюда?» «Мы возьмем сокровище», — решительно сказал Андрей, и Полина вздрогнула. «Может быть, не надо?» — спросила она неровным голосом. «Надо, Полина, надо», — ответил хирург. «Этот монах говорит верно. Второго шанса уже не будет. Только вспомни, сколько мы приложили усилий, чтобы попасть сюда. Неужели ты считаешь, что сейчас мы должны отступить?» «Но я готов», — сказал Андрей, и карлик ловко спрыгнул со шкатулки. «Выбирай, только очень тщательно, сокровища разные. Вам разрешено открыть лишь одну шкатулку на всех. И да, одна из них пустая, хе-хе». Мелкий подонок аж заплясал. Он схватил нестоги в руки и стал нервно теребить малиновую ткань. «Я бы открыл самую левую», — сказал хирург. «Почему?» — спросил Андрей. «Всегда иду путем левой руки». «Я бы открыл вторую справа». «Пусть лучше выберет Ксения», — предложил я. «Она же у нас умеет что-то там видеть». «И точно!» Андрей обрадовался и повернулся к женщине. «Попробуешь посмотреть?» «Ладно». Ксения бросила на меня недовольный взгляд, мол, я это тебе еще припомню, а затем сосредоточилась на шкатулках. Выбирала она недолго, секунд 5, наверное. Ее палец ткнул в крайне правый. «Он ярче», — коротко сказала девушка. «Круто», — усмехнулся я. «По мне они все одинаковые». «А какой бы выбрал ты?» Карлик хитро посмотрел на меня. «Тот же самый левый. Почему? Потому что я верю более пожилым людям». «Ах, врешь». «Не спорю». Я рассмеялся и повернулся к Полине. «А ты будешь выбирать?» «Нет, я вообще против того, чтобы забирать что-либо из этого храма». «Мы тебя услышали». Андрей тяжело вздохнул и посмотрел на карлика. «Мы возьмем то, что лежит в крайнем правом ящике. Надеюсь, что нам повезет». «Ха!» Чудик хлопнул в ладоши, и все сундуки исчезли. Остался один. Он уменьшился в размерах и превратился в весьма компактную шкатулку. «Можешь взять, человек. Открывай. Это ваша награда. Надеюсь, вы разберетесь, что с этим делать». Андрей взял шкатулку в руки и подошел к нам. Мы встали кружком и в нетерпении замерли. Наш лидер открыл шкатулку, и в его руке появился серебристый ключ странной формы. У него был треугольный стержень, и на головке можно было разглядеть символ в виде глаза, бородки полукруглые с торчащими иглами. Такой ключ я видел впервые. «Хм, и от чего он?» – спросил я первым. «Это вам и придется узнать!» – карлик весело рассмеялся. «А теперь проваливайте, людишки, вам пора домой!» Я почувствовал, как пол храма пошел волнами. Меня резко подбросило в воздух. Я кувыркнулся и упал на холодную плиту, но не ударился, а наоборот, пробил ее насквозь и полетел в зияющую бесконечность черной пустоты. Даже не знаю, как долго я барахтался, пока, наконец, не смирился с этим состоянием. Пришлось зависнуть и максимально расслабиться. Впереди появилась маленькая белая точка, которая начала быстро увеличиваться. Я сосредоточился на ней, а затем она превратилась в яркий источник света. Фонарик. Я резко открыл глаза и обнаружил себя на диванчике. Рядом со мной сидел хирург и светил мне в лицо. «Это сон?» – спросил я. «Да, мой друг, сон под названием «Жизнь». То есть я проснулся?» Я попробовал встать и понял, что отлежал левую руку. По ней пробежал ток, и я начал массировать предплечье. «Да, мы все проснулись. Ну, почти все». «А кто тормозит?» «Андрей, мы все ждем его. Встать можешь?» «Да, все в порядке. Вы-то как?» «Хорошо». Хирург улыбнулся. «Спасибо тебе еще раз. Ты нас всех вытащил. Полина уже варит кофе. Ксения ей помогает. Они очень обрадуются, что ты проснулся. Ты теперь как-никак герой». «Тимур будет не рад», — заметил я. «Ну, тут уже ничего не попишешь. Никто не виноват в том, что он не обладает намерением в сновидческом плане. Парень-то он хороший, цепкий, упертый. Но этого всего мало». «А где он, кстати?» «В магазин пошел за продуктами». «А-а-а-а!» – раздался вопль Андрея из его кабинета. Мы с хирургом вскочили, как ошпаренные. Что случилось? На пороге появилась Полина. На ее лице застыл дикий испуг. А затем возник и сам Андрей. Он обвел нас безумным взглядом, полным дикого восторга и удивления. «Смотрите!» Шепотом сказал он и раскрыл зажатый кулак. На его ладони лежал маленький серебристый ключик, тот самый, треугольный. Мы молча переглянулись, и я протер глаза. Этого просто не могло быть, не могло.